«Вы прекрасно бежали», — сказала она, — «все пятеро». «Простите меня, мисс Хиггс», — сказал Хьюберт Экли. «Мне следовало остаться в классе вместе с Гомером». «Теперь уж это не важно», — сказала мисс Хиггс. «И ты хорошо сделал, что переждал, пока Гомер не поднимется, когда его сбили». Тренер по спорту средней школы и так и подскочил к бегунам, которых собрала вокруг себя мисс Хиггс. Он был в бешенстве, еще не совсем оправился от своего падения. «Макколей!» — кричал он еще издали. «За твое поведение ты на все полугодие лишаешься права участвовать во всех видах спорта!» Подбежав, тренер смирил Гомера Макколей уничтожающим взглядом. «Мистер Байфельд», — спросила его учительница древней истории, — «за что вы наказываете Гомера Макколея?» «Простите меня, мисс Хиггс», — возразил тренер, — «я принимаю свои решения без помощи кафедры древней истории». Повернувшись к Гомеру, он сказал: «Понял?» «Да, сэр», — ответил Гомер. «А теперь ступай в мой кабинет и сиди там, пока я тебя не отпущу», — сказал Байфельд. «Ваш кабинет?» — переспросил Гомер. — «Но мне надо идти». Он вспомнил, что ему в 4 часа нужно быть на работе. — «Который час?» — спросил он. Хьюберт Экли посмотрел на часы. — «4:15», — сказал он. — «Ступай в мой кабинет!» — крикнул Байфельд. — «Я не могу, мистер Байфельд», — сказал Гомер. — «Я спешу в одно место, я опаздываю». К ним подошел Джо Таранова. — «Зачем ему оставаться после уроков?» — спросил Джо. — «Он не сделал ничего плохого». У тренера лопнуло терпение. — «Закрой свою плевательницу, макаронник!» — закричал он на Джо. Потом он толкнул мальчика, и тот свалился на землю. Но, падая, успел крикнуть: — «Макаронник!» Гомер бросился на мистера Байфельда, словно они были на ринге, приговаривая: — «Не смейте оскорблять моего друга!» Гомер и мистер Байфельд снова очутились на земле, да тот Джо Теранова вскочил на ноги. Он в ярости бросился на Байфельда и уложил его на обе лопатки. К ним подбежал директор школы, мистер Ик. Он не верил своим глазам. «Господа!» — кричал он. «Мальчики, мальчики!» Он оттащил Джо Теранова от тренера, который так и остался лежать на земле. «Мистер Байфельд?» — осведомился директор школы. — «Как объяснить ваше странное поведение?» Байфельд безмолвно ткнул пальцем на мисс Хиггс. Мисс Хиггс стояла над лежавшим на земле тренером. — «Я не раз говорила вам, мистер Байфельд, что нельзя третировать людей», — сказала она. — «Им это не нравится». Она повернулась к директору школы. — «Мистер Байфельд должен извиниться перед Джо Таранова». «Вот как? В самом деле, мистер Байфельд?» — сказал Ик. «Родители Джо приехали из Италии», — сказала мисс Хиггс. «Но это не значит, что его можно называть макаронником». В разговор вмешался Джо Таранова. «Не надо мне его извинений», — сказал он. «И если он будет обзывать меня нехорошими словами, я дам ему в морду. А если он меня поколотит, я позову моих братьев». «Джозеф», — сказала мисс Хиггс. «Ты должен позволить мистеру Байфельду извиниться. Ему следует извиниться не столько перед тобой и твоими близкими, сколько перед своим собственным народом. Пусть он еще раз попытается стать порядочным американцем». «Верно», — сказал директор школы. «Мы все вместе живем в Америке, и чужеземец здесь только тот, кто об этом забывает». Он прикрикнул на все еще лежавшего на земле тренера. «Мистер Байфельд», — тот нехотя поднялся на ноги. «Я извиняюсь», — проронил он, ни на кого не глядя, и поспешил удалиться. Джо Теранова и Гомер Макколей пошли вместе. Джо шел легко, а Гомер прихрамывал. Он ушиб левую ногу, когда Байфельд пытался его задержать. Миссис Хиггс и мистер Ик обернулись к собравшимся вокруг них 30 или 40 мальчикам и девочкам. Склад лица у всех был разный, и все они были самых разных национальностей. «Все в порядке», — сказала мисс Хиггс. «Ступайте по домам». И поскольку дети были все еще немножко ошарашены, она добавила: веселей, веселей, не вешайте носа, все это ерунда. Веселей, — повторил директор школы, — веселей, война когда-нибудь кончится. Дети разошлись, разбившись на кучки.